Эй, хозяйка, почему такая невеселая сидишь? Ты еще красивая, здоровая, долго-долго жить будешь. Хочешь, судьбу твою предскажу. Тебя ждет дальняя дорога, встреча приятная. Позолоти руку, скажу еще. Отстань, обойдусь без гадалок. Ты не кричи, хозяйка. Отстань. У, жадина несчастная, старая баба. Цыганка круто отвернулась, задев Анну Анисимовну пестрым широким платьем. Ребенок на неласковой руке ее зашевелился, захныкал, раскрыв беззубый рот и жмуря глазки-бусинки. Анна Анисимовна вздрогнула. Другой сегодняшний плач, безудержный, безутешный, там, на соломенной копне, вдруг снова послышался ей. Тетя! Вы мать, поймите меня, люблю я Степана, боязно мне одной, боязно. Анна Анисимовна, суетясь, сунула руку в боковой карман пальто, выскребла оттуда всю мелочь, копеек 40, может, и побольше, высыпала ее на мигом появившуюся смуглую ладонь. Бери, ради ребенка твоего даю. Ну, жадина, Бог тебе счастья не даст. Замолчи. На колхозную ферму в поле иди, ежели желаешь много заработать. Не будет счастья тебе и детям твоим. Не будет счастья тебе и детям твоим. Словно испугавшись, Анна Анисимовна торопливо достала фотографию и поставила ее на колени. Думала, полюбуется на сына и невестку. Хорошо, покойно на душе станет. А вышло иначе. Расстроилась. В груди у нее заныло. В глазах туманно стало. Пальцы, державшие фотографию, задрожали. И предстоящая поездка на свадьбу стала казаться ей вдруг безрадостной. Что со мной творится? Неужто цыганка-то заколдовала? Али от духоты эдакой напасть. Тянуло ее выскочить на улицу, отдышаться там, стряхнуть давившую виски боль, но не могла пошевелиться. Смотрела на сына и на московскую женщину на фотографии нарядных, сытых, с неспешными, будто по мерке улыбками, а видела мысленно Настино лицо, бледное, мокрое от слез, ее глаза испуганные, горестные, не девичьи уже, а бабьи. Чё ж ты наделал, сынок? Чё с Настасьей-то будет? Неужто ей сиротки? Еще сиротку родить. А как же с ними встречаться? И еще подумала Анна Анисимовна с тоской о том, что денег, которых она собирала по копейкам, по рублям на новый дом, совсем мало осталось в сундуке. Поиздержалась изрядно, пока гостил почти целый месяц сын. Сегодня из остатков опять 40 рублей взяла на дорогу. Они-то ничего и не выслали, хотя, видно, по фотографии не бедствуют. А как дальше перебиваться? За плечами уже 60. А она все одна, одна да одна. Может, Степку к себе заберет? Сыночек у них появится, или дочка? Они на работе будут обои. А я за детенком присмотрю. Но погасла и эта надежда. Бабьим своим чутьем поняла Анна Анисимовна. Лишняя она будет у них, потому что сын сам живет в чужой квартире, как сбоку припека. Командовать ему не дадут тесть и теща, а ее после свадьбы выпроводят.